Всех вас сердечно поздравляю с праздником, особым для Москвы, для сего святого храма и для всей церкви нашей. Мы вспоминаем память святителя Ионы, митрополита Московского, который был первым, кто был поставлен во главе автокефальной русской церкви. В 15 веке наша церковь проходила через большие трудности. То было трудное время и для церкви Константинопольской, и для всего православия. Потому что град Константинополь пал, и не было опоры в той силе, которую некогда являла Византия. Русская же церковь, поддерживаемая тысячами и тысячами и множеством верующих людей, духовенством, епископатом, укреплялась. И пришел момент, когда востребована была землей нашей и церковью нашей автокефалия. И вместо отпадшего в унию Исидора избран был святитель Иона, в то время святитель Рязани, ставший первым главой Русской Православной Церкви. И как будучи иноком, он отдавал себя служению, в смирении осуществляя свое послушание, так и став главой Церкви, все силы свои отдавал на служение Господу, в смирении и в любви пребывая, стяжая великий духовный авторитет своей паствы. И когда после кончины мощи святителя были обретены, то оказалось, что они нетленны. Церковь наша со времени крещения Руси на протяжении более чем 1000 лет, в том числе и под водительством святителя Ионы, несет особое свидетельство миру, свидетельство о спасении. И в это свидетельство включено свидетельство о грехе. И вот в сегодняшнем чтении послания апостола Павла к римлянам о грехе говорится нечто, что очень важно знать каждому человеку, особенно тем людям, которые сегодня находятся под влиянием разных ложных философских взглядов на человека. Апостол Павел говорит, что доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю. И если делаю не то, чего хочу, то ведь не я делаю, а живущий во мне грех. Это и есть свидетельство великого апостола о том, что первородный грех, многократно усиленный личными грехами людей, присутствует в нашей природе. Господь этот грех искупил, первородный. Он снял с нас ответственность за грех, и никто на страшном суде не даст ответа за грех Адама. Ибо тот грех искуплен кровью Спасителя. Но помраченная грехом природа человека существует. Но если бы только грех Адама, а если бы затем люди жили по Божьему закону, избегали бы греха. Но ведь не так произошло в истории человеческой. Грех совершает каждый человек, и каждое последующее поколение людей этот грех усугубляет. И как некая снежная лавина, греховная суть рода человеческого разрушает многое на своем пути. Сегодня открытие биологической науки дают нам даже научный ответ на вопрос, как грех передается из поколения в поколение. Иногда невозможно понять, почему ребенок в младенческом возрасте проявляет такие греховные устремления, которые противоестественны для возраста. И психиатры пытаются ответить на вопрос, и педагоги, и родители в ужасе. А ответ прост. Мы наследуем природу своих предков, а вместе с ней передается наследственно и тот самый грех, о котором говорит апостол Павел. Доброго хочу и не делаю. В новейшее время философии, которая стала господствующей, фактор греха полностью исключается. Его нет. О нем не говорят. Вместо греха появилось другое понятие – многообразие человеческого поведения. Каждый человек делает то, что он считает нужным делать, и он защищен этой общей философией права человека творить беззаконие. И в начале всей этой философии лежало заблуждение некоторых философов, которые утверждали, что человек приходит в этот мир чистым, и все остальное зависит от того, как его воспитать. Какие педагоги у него будут, какие социальные условия существуют, и автоматически под влиянием добрых внешних обстоятельств человек непременно станет добрым. Все последующее развитие рода человеческого свидетельствует о глубочайшем заблуждении тех философов, что положили некое мировоззренческое основание господствующим ныне взглядам. Человек рождается нечистым. Он рождается с унаследованными признаками. И не только цвета волос и цвета глаз, и строение позвоночника и мышц. Он рождается с унаследованными духовными качествами, внутри которых не только добродетель, а грех. И чем больше греха совершает человек в жизни, тем больше этот грех входит в его природу и генетически передается последующим поколениям. И сегодня мы в ужасе от некоторых проявлений поведения молодежи, людей среднего возраста. Те, кому еще есть возможность сравнить с жизнью предыдущих поколений, искренне удивляясь, говорят, такого не было никогда. Что же происходит? А происходит то, что говорит апостол Павел. Грех живет в природе человека. И никаким образованием, никаким комфортом жизни, никакими технологиями этого греха из природы человека не изгнать. Наш замечательный русский иерарх, богослов, мыслитель, митрополит Московский Платон, Левшин, живший в XVIII веке, Он был святителем во время царствования императрицы Екатерины II. Размышляя о том, о чем мы сегодня размышляем, с вами сказал, сколько законов было принято, и сколько силы было употреблено, они могли удержать нагло текущий поток беззакония. 18 век, который нам вообще представляется веком святых подвижников. Один из них, взирая на обстоятельства его времени, говорит, что ни законы, ни сила не способны удержать нагло текущий поток беззакония. Что же сделалось с этим потоком за прошедшие 300 лет? Как важно, чтобы наши современники, все, и политики, и люди, влияющие на экономику, особенно те, кто влияет на содержание и формы современной культуры, образования, юриспруденции, помнили эти дивные слова русского святителя. И если мы будем осознавать силу этих слов и применительность их к нашей жизни, то поймем, что работа над законами, а если надо и употребление силы, нужно сопровождать воздействием на душу человека. Потому что если душа злая, и если грех господствует в ней, то никакие законы и никакая сила не удержит нагло текущий поток беззакония. Празднуя память святителя Ионы, митрополита Московского, который жизнь свою отдавал церкви нашей, духовному воспитанию народа нашего, преклоняясь пред подвигом его личной благочестивой жизни и его беспорочного святительского служения. Ныне обратимся к нему с горячей молитвой о церкви нашей, о исторической Руси, о современной России, дабы Господь умудрил всех нас, обострил наше внутреннее зрение, способность проникать в суть вещей, а не бороться лишь только с пеной на поверхности бушующего моря, чтобы помог нам узреть глубинные причины нестроения человеческих отношений и человеческой жизни, и всем вместе взяться за духовное воспитание народа нашего. Об этом наши молитвы сегодня здесь, в Кафедральном Патриаршем Соборе Святой Руси, в Московском Успенском храме, пред гробницей святителя и чудотворца Ионы, митрополита Московского. Аминь.